Наваждение кончилось. Она открыла глаза. Было темно, как в шахте. Затем она обнаружила в наружной тьме несколько красных точек, там, где догорали потушенные огни. У пруда, возле клумбы, да в вышине, на опорных шестах, поискривал, умирая, вензель рода фон Мек. «Вот и погас фейерверк», — сказала Надежда Филаретовна и заплакала, и медленно, волоча трен по траве, побрела к дому. Петр Ильич мог быть доволен. Он не обидел гостеприимную хозяйку отказом и ловко избежал капкана. Нечаянно, нарочно, как это бывает у людей, таящих заднюю мысль, он чуть запоздал с выходом из дома, тщательнее обычного занялся туалетом и увидел лишь хвост лодочного кортежа. По тихой зеленоватой от травянистых берегов в воде в сторону заката удалялся диковинный бело-розовый цветок. Это было красиво и странно, и он даже подосадовал на свою чрезмерную осмотрительность. Ведь можно было и не выходить на берег, а запастись сильным биноклем и досконально рассмотреть туалеты дам. Петр Ильич был неравнодушен к одежде, в отличие от большинства мужчин, вообще не замечающих, как одеты женщины, все видел и оценивал до тонкости. Он знал, что и Надежду Филаретовну, и Юлию, и даже Сонечку одевают лучшие парижские портнихи, и представлял, как должны быть очаровательны их изысканные туалеты в раме сельской простоты. Но что не делает Господь, все к лучшему. Так легко, отбыв первую половину дружеской повинности, он без тревоги ожидал вечернее продолжение. Там на него будут работать ночь, деревья, прочная изгородь. Радость свободы наполняла его весь день, а вечером пришло необъяснимое смятение. Испуг охватил его, когда, сам не зная с чего, он приказал Алешке подать фрак. — Чего? — обалдев переспросил Алешка. — Фрак, дурень! — нетерпеливо сказал Петр Ильич, почти никогда не повышавший на Алешку голоса, тем более не прибегавший к ругательным барским окрикам. — Неужто вы к ним пойдете? — не обидевшись, вопреки обыкновению, набранное слово спросил Алешка. — Лучше бы ему помолчать. Петр Ильич и так весь обмер, сказав о фраке, но оставалась спасительная неопределенность. Коли праздник, значит, фрак положен. Диковат, конечно, подглядывать во фраке с бугорка или того лучше из-за плетня за чужим весельем, но человек одевается прежде всего для себя самого. Существует такая банальность. В конце концов, этим фраком он как бы приобщается к празднику милого друга, оставаясь по обыкновению невидимым своим проклятым любопытством, Алешка пробудил мучительную тревогу. Уж не собрался ли он впрямь с визитом к госпоже фон Мек? Нет, о том, чтобы пожаловать в открытую, речи быть не может. Он никогда не отважится на столь дерзкий и самоубийственный поступок. Но он может поставить себя в такое положение, что поступок станет неизбежен. Достаточно попасться на глаза Марселю Карловичу в этом дурацком фраке, и тот силком его затянет. Попробуй кого-нибудь убедить, что целью парада был бугор, изгородь или угол сарая. Да и лакей Левошка может донести, мол, ушел во фраке. — На что ж это похоже? — спросил он себя, растерянно и огорченно, на игру гоголевского подколесина. — Раз на барине фрак, уж не хочет ли барин жениться? Да разве там о фраке речь шла? О чем-то другом и все равно похуже. Но сходство неизмеримо возрастет, если меня туда заманят. Тогда я, как подколесен, в окошко, и вся недолго я выпрыгну, честное благородное слово, выпрыгну. Странно, но эти вздорные мысли успокоили Петра Ильича. Они подсказывали спасение. На самый крайний случай уйти всегда можно. Не в дверь, так в окно. Не в окно, так в замочную скважину. — Подай фраг, — сказал он больным голосом, — и собирайся. Мы завтра уезжаем. — Это ж как же, ни с того ни с сего? — всполошился Алешка. — Нехорошо барыню обижать. Молчи, невежа! Обвинение в невежестве было самым ненавистным для Алешки. В Браиловской дворне он считался человеком высокообразованным, изучал русский, французский, арифметику и закон Божий. К тому же обидное слово напомнило ему о запущенной подготовке к экзаменам на военную льготу. Он скис, насупился и молча помог барину одеться. Петру Ильичу необыкновенно шел фрак и пластрон, и черный галстук. Его ладная, но чуть сыроватая фигура обретала стройность, даже некоторую жестковатость. Тугой воротничок напрягал шею, и голова чуть откидывалась назад, придавая облику горделивость. Движения становились сухими, четкими. При этом он не любил парадной одежды. Качества, придаваемые ему фраком, не были свойственны его натуре, его внутреннему существу. И этот обман был ему неприятен. Он приказал Алешке следовать за ним. На смирной четверке с Ефимом на козлах они быстро добрались до Браилова, как раз, когда зажглись первые огни. Почти разом вспыхнули китайские фонарики, а в вышине юркой мышью забегал красный огонек, прочертив в небе сложный вензель дома фон Мек. «Да-да!» — восхитился Алешка. «Люминация — первый сорт!» «Иллюминация, дубина!» «Что это вы, сударь, нынче в ругательном расположении? Я ведь и обидеться могу!» — предупредил Алешка. «Прости, дружок, что-то с нервами у меня. Как бы ударик опять не хватил!» «Так, может, повернем?» — обеспокоился Алешка. «Нет-нет-нет. Нельзя. Ефим, голубчик, подхлестни-ка своих носорогов. Ефим с оттяжкой прошел сополощенным крупом. Четверка хряснула копытами по передку экипажа, будто собираясь спуститься в галоп, но даже не прибавила рыси. «Давай вон туда». Чайковский показал Ефиму на замшилую каменную ограду, уходившую в густые заросли. — Да там не увидишь ничего, — заметил Алешка. — А я перелезу. — Ну, к собаке! Чайковский как-то странно посмотрел на него. — Здесь мне плохого не сделают. Подсоби. Они вышли из экипажа. Алешка присел. Чайковский ухватился за каменный столб, оперся коленом о крестец парня, прочно стал ему на спину, примерился и, взмахнув хвостами фрака, этаким чертом скакнул за ограду. Он слегка ударился коленом о какой-то пенек и, хотя твердо верил, что в доме фон Мек ему нечего бояться, сердце отчаянно заколотилось, когда из темноты прянул громадный пятнистый дуг. Черное в его шерсти сливалось с тьмой, казалось, что у него полморды и дыры по всему телу. Петр Ильич знал, что собака чувствует, когда ее боятся, и пуще свирепеет, но ничего не мог поделать с собой. Он остановился, прижав локти к груди и кистями защищая горло, сопя, отфыркивая, сбрасывая тягучую слюну с угла губ, пес обнюхал Петра Ильича, что-то соображая в своей усеченной голове. Может быть, он припоминал запах сиамаков, гарантирующий надежность посетителя. Док отпрыгнул и скачками понесся прочь.